немножко не везет, все пройдет. А чего душа поет, тело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый год. А чего душа поет, тело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый год. Пусть растопит в душах лед Новый год. Все печали заметет Новый год. Людям некогда скучать, скоро будем отмечать Новый год, Новый год, Новый год. А людям некогда скучать, скоро будем отмечать Новый год, Новый год, Новый год. Порог. Новый год в окно уже стучится. В Новый год все может приключиться. Пусть никто не будет одинок в этот Новый год.